обедни. Где ж они, суровые громы золотой тосканской равнины, ненасытная страсть Содомы и голодный вопль Уголино? Ах, и мукам счет, и усладам не веками ведут, годами Гибеллины и Гвельфы рядом задремали в гробах с гербами. Все проходит, как тень, но время остается, как прежде, мстящим, и былое темное бремя продолжает жить в настоящем. Сатана в нестерпимом блеске, оторвавшись от старой фрески, наклонился с тоской всегдашней над кривою Пизанской башней. Юдиф. Какой мудрейшую из мудрых Пифий поведан будет нам нелицемерный рассказ об иудеенке Юдифе, о вавилонянине Алаферне? Ведь много дней томилась Иудея, опалена горячими ветрами, ни спорить, ни покорствовать, не смея, пред красными, как зарево, шатрами. Сатрап был мощен и прекрасен телом, был голос у него, как гул сражения, и все же девушкой не овладело томительное головокружение. Но верно, в час блаженный и проклятый, когда как омут приняло их ложе, поднялся ассирийский бык крылатый, так странно с ангелом любви не схожий. И, может быть, в дыму кадильниц рея, искрикивая в грохоте тимпана, из мрака будущего Соломея течила с головой Иоканаана. Станция. Над этим островом какие выси, какой туман! И апокалипсис был здесь написан, и умер Пан. А есть другие, с пальмами, с лугами, где весел жнец, и где позванивают бубенцами стада овец. И скрипку, дивно выгнутую, в руки, едва дыша, я взял и слушал, как бежала в звуки ее душа. Ах, это только чары, что судьбою я побежден, что ночью звездный дождь над головою, и стон, и звон, я вольный, снова верящий удачам, я тот, я в том. Целую девушку с лицом горячим и жадным ртом. Прерывных слов, объятий перемены томят и жгут, а милые нас обступили стены и стерегут, как содрогается она в улыбке, какой вопрос. Увы, или это только стоны скрипки под взором звезд. Возвращение Анне Ахматовой. Я из дому вышел, когда все спали. Мой спутник скрывался у рва в кустах. Наверное, наутро меня искали, но было поздно, мы шли в полях. Мой спутник был желтый, худой, раскосый. О, как безумно его я любил! Под пестрой хламидой он прятал косу, глазами гадюки смотрел и ныл о старом, о странном, о безбольном, о вечном слагалось его нытье, звучало мне звоном колокольным, ввергало в истому, в забытье. Мы видели горы, лес и воды, мы спали в кибитках чужих равнин, порою казалось, идем мы годы, казалось, порою лишь день один.